Сура 107. Подаяние. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Видел ли ты, о пророк, того, кто ложью считает воздаяние? Хочешь ли ты узнать, кто не признает истинность предстоящего расчета и воздаяния? Это ведь тот, кто прогоняет сироту, когда его просят отдать положенное сироте, и сам не кормит и не побуждает других накормить бедного, у которого нет ничего покушать. Горе же, сильное наказание в день суда будет таким молящимся, которые к молитве своей небрежны, не исполняют их, как положено, и в свое время, которые делают свои благие дела на показ перед людьми и отказывают в подаянии, отказывают даже в таких простых вещах, как ведро, мотыга, котел и даже в воде и соли.